Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Одно новое сообщение. Одно новое сообщение. Вы, куры пальто, в каком пальто? Кожаном или деревянном? А вы откуда звоните, я вам фамилию не зову. Чтобы повторить сообщение, нажмите 1. Чтобы пропустить сообщение, нажмите 2. Для прослушивания новых сообщений нажмите 4. Для прослушивания всех сообщений нажмите 5. Чтобы записать приветствие, нажмите 7. Чтобы закончить запись, нажмите 9. Для выключения, если у вас есть сообщение, говорите после звукового сигнала. Вы не туда попали! Я тебя вычислю и на колу натяну через задний проход. Ты будешь висеть так, как попугай. Понял меня? Давай, товарищ Пупкин, гуляй. Вы не туда попали! Я тебя вычислю и на колу натяну через задний проход. Ты будешь висеть так, как попугай. Понял меня? Давай, товарищ Пупкин, гуляй. Сообщений нет. Вы не туда попали! Я тебя вычислю и на колу натяну через задний проход. Ты будешь висеть так, как попугай. Понял меня? Давай, товарищ Пупкин, гуляй. Ой, блядь.